Глава 49. Стефания. Мама тащит меня через зал, улыбаясь гостям, но ее пальцы впиваются клещами в мое запястье, царапая кожу ногтями. «Мам, ты мне руку сломаешь!» — шиплю я. «Молчи!» — цедит она сквозь зубы ледяным тоном. «Ты что, совсем без мозгов? Надевать это на прием? Ты что, специально выставляешь себя шлюхой?» Меня будто ошпаривает от ее слов. «Это просто платье! Ты сама мне его купила!» «Кажется, я просила тебя надеть другое!» Она затягивает меня в дамскую комнату и резко останавливается перед зеркалом, как-то слишком агрессивно разворачивая меня к отражению. «Посмотри на себя!» Я рассматриваю себя и не вижу ничего необычного. Мама наряжает меня обычно в более откровенные наряды. А что с этим не так? И, честно, меня пугает ее истерика. «Мам, все в порядке!» «Длинное вечернее платье в пол для особых случаев. Кажется, так ты его презентовала мне, когда купила». На лице матери застывает оскал, и она идет красными пятнами. «Нет, не в порядке». Она понижает голос до шепота. «Алекс заметил, как на тебя смотрят гости, и мне пришлось извиняться, что моя дочь не умеет одеваться прилично». Меня передергивает от ее слов. «В конце концов, я не сделала ничего плохого». «Может, ему стоит извиниться за то, что пялится на меня, как на кусок мяса?» Тут же жалею о сказанном, потому что глаза матери расширяются. «Ты совсем не думаешь, что говоришь?» «Я думаю», — резко выдергиваю руку. «И я устала от твоих нравоучений. То ты сама выставляешь меня чуть ли не в трусах из дома, чтобы я привлекла как можно больше внимания, то отчитываешь за то, что я хочу выглядеть привлекательно для парня, с которым у меня отношения». Внутри меня все горит от обиды и разочарования. Ведь я так старалась выглядеть хорошо, чтобы она мной гордилась. Конечно, в последнее время я наряжаюсь не только для нее, но прежде всего для парня, занимающего все мои мысли и все свободное время. И я искренне не понимаю, что сделала не так. Поэтому я разворачиваюсь и вылетаю из уборной, как раз когда внутрь проскальзывает какая-то женщина. Мама за спиной перебрасывается с ней фразами, а мне тошно от ее поведения, потому что я не узнаю ее. Захожу в зал и слышу цокот каблуков. Мать останавливается рядом со мной и с приклеенной на лице улыбкой шипит. «Не вздумай ляпнуть кому-нибудь ту чушь, что ты сказала про Алекса». Я не успеваю ничего ответить, как ей машет рукой муж, и она плавной походкой уплывает к нему. А у меня от нашего разговора во рту растекается горечь и на душе какой-то осадок. Раздается звон бокала, и Алекс привлекает внимание всех собравшихся, положив руку на поясницу моей матери, которая, кажется, сияет ярче новогодней гирлянды. «Все хорошо», — подходит ко мне Виктор. В ответ у меня получается лишь сдержанно кивнуть, потому что даже сил разговаривать нет. Все происходящее кажется таким мерзким и липким, что хочется наплевать на все и просто сбежать отсюда. Мне душно в этом пространстве. Я обвожу взором зал и встречаюсь взглядом со сводным. Он скользит по мне равнодушным взором, и эта холодность в его глазах ранит сильнее всего. Даже больше маминых грубых слов. Я отворачиваюсь, чувствуя, как подкатывает ком к горлу. Все гости с притворной радостью на лице слушают, как заливается соловьем Алекс, а потом аплодируют. Но все мои мысли только о сводном и его равнодушии. Конечно же, я понимаю, что он играет на публику, но он слишком вживается в роль, потому что не допускает в мою сторону даже намека на улыбку. И мне почему-то особенно больно от этого. «Может, выйдем подышать?» — предлагает Виктор, замечая мое состояние. «Да, пожалуйста». Соглашаюсь, потому что оставаться здесь дольше просто невыносимо. Мы выходим в сад, и разгоряченная кожа мгновенно покрывается мурашками от ветра. Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться, но меня начинает бить озноб. «Ты в порядке?» Виктор осторожно касается моего плеча. «Нет», — признаюсь, потому что врать уже нет сил. «Я хочу уйти отсюда». «Стефа». Он поворачивает меня к себе, и в его глазах я вижу что-то странное. «Так давай сбежим, м?» Улыбается он, блуждая взглядом от моих глаз к губам и обратно. Я молчу, потому что не уверена в этом. Да, Виктор помог мне с работой, он был рядом, когда мне было тяжело, но сейчас, глядя на него, я чувствую подвох, я чувствую от него мужской интерес, и это меня отталкивает. «Ты не обязана терпеть все это», — продолжает он. «Что они сделают, если ты уйдешь? Зачем мучить себя? Мама мне этого не простит. Представляю, какой скандал она закатит, если я уйду без ее разрешения». «Ты всегда можешь спихнуть вину на меня», — улыбается он тепло. Его слова звучат, как спасательный круг, но что-то внутри меня сопротивляется. Я четко осознаю последствия этого поступка. А также я не хочу снова оказаться в зависимом положении, и никто не знает, чем может закончиться этот побег. «Вить, я...» — пытаюсь подобрать слова. «Ты боишься его?» — резко перебивает он. «Кого?» — не сразу понимаю, о ком он. «Тимура». Я замираю, услышав имя сводного. «Нет», — мотаю головой, — «это правда. Но я очень сильно боюсь его расстроить, потому что на данный момент у меня нет человека ближе его». «Стефа», — Виктор берет мои руки в свои. «Я вижу, как он следит за каждым твоим шагом. Это ненормально. Скажи честно, он заставляет тебя делать что-то, чего ты не хочешь?» «Что за бред?» — я вспыхиваю от этого предположения. «Потому что если он заставляет тебя...» «Нет же, нет, он заботится обо мне». «Абьюзеры очень часто маскируют насилие заботой», — продолжает гнуть свою линию Виктор. «Тимуру это не нужно. Не надо так про него говорить». «Прости», — понижает он голос. «Просто ты достойна большего». «Ты не грязный секрет, а самая главная награда, которая достойна того, чтобы с тобой с гордостью шли рука об руку, демонстрируя всем, чья ты на самом деле». Он наклоняется ближе, и кровь приливает к моему лицу, а сердцебиение учащается. Мне становится не по себе. «Виктор, что ты делаешь?» «Показываю тебе, что у тебя есть выбор». И прежде чем я успеваю отреагировать, он целует меня. Я застываю в шоке, не веря происходящему. Его губы жесткие, настойчивые, и мне неприятно от этого контакта. «Так я и думал», — вырывает меня из состояния онемения голос сводного. Придя в себя, я отталкиваю Виктора. «Тимур, это не то, что ты подумал!» Говорю самую избитую и унизительную фразу. «Конечно!» — бросает он через плечо и широким шагом удаляется из сада. Я кидаюсь за ним, но Виктор хватает меня за руку, останавливая. «Стефания, стой! Тут зрители!» — предупреждает он. И, проследив за его взглядом, я вижу в стороне мамину приятельницу, пристально смотрящую на нас. «Вы продолжайте!» — усмехается она. «Я докурю и уйду!»